Глава 45. Майрон подъехал к дому Пола Дункана в половине 11-го. Окна еще светились. Майрон не стал договариваться о встрече по телефону, потому что хотел заявиться к Полу без предупреждения. Дом Пола представлял собой обычный коттедж в стиле Кейп-Код. Примечание. Одноэтажный деревянный коттедж под двускатной крышей с массивной каминной трубой в середине и полуподвалом. Конец примечания. Довольно милый, хотя, наверное, не мешало бы его подкрасить. На многочисленных клумбах перед ним вот-вот должны были распуститься цветы. Майрон вспомнил, что Пол увлекается садоводством. Многие полицейские любят в свободное время покопаться в земле. Когда Пол Дункан открыл дверь, в руках у него была газета, а на кончике носа очки для чтения. Седые волосы тщательно расчесаны, свободные синие брюки, часы Спайдл на эластичном ремешке — не дать не взять заурядный обыватель, только что вернувшийся из Сирс. В доме работал телевизор, слышались неистовые рукоплескания. Пол был один, если не считать рыжего охотничьего пса, который дрых перед телевизором, словно снежной ночью у камина. «Надо поговорить, Пол. Нельзя ли потерпеть до утра?» — натянутым тоном спросил Дункан. «Поговорим после панихиды по Адаму». Майрон покачал головой и шагнул в комнату. Гости в телестудии опять разразились рукоплесканиями. Майрон взглянул на экран в поисках звезд Эда Макмагана. Но поскольку камера была направлена не на болтливых девчонок-моделей, Майрон отвернулся. Пол закрыл дверь. «В чем дело, Майрон?» «На кофейном столике National Geographic и TV Guide. Две книги, Библия в переводе короля Якова и последнее творение Роберта Ладлама «Чистота и порядок». На стене портрет хозяйского охотничьего пса, по всей комнате фарфоровые статуэтки для красоты, 2-3 рукойловские тарелки, убранство явно не подходящее ни для убежища веселого холостяка, ни для обители плотской страсти. «Я знаю о ваших шашнях с Кэрол Калвер», — объявил Майрон. Пол Дункан решил сыграть под дурачка. «Не понимаю, о чем вы». «Тогда позвольте объясниться». «Ваш роман длится уже почти 6 лет. Года 2 назад Кэти застукала вас с ее мамочкой. Вечером, незадолго до своей гибели, Адам тоже застал вас вместе. Это наводит вас на какие-нибудь мысли?» Кожа на лице Пола сделалась пепельно-серой. «Как вы...» Кэрол просветила. Майрон уселся, взял Библию и принялся рассеянно листать ее. «Похоже, вы не стали читать тот стих, где говорится «не возжелай жену ближнего своего», на Пол?» «Все не так, как вы думаете». «Что не так, как я думаю?» «Мы с Кэрол по-настоящему любим друг друга». «Отлично сказано, Пол». «Адам ужасно обращался с ней, играл на деньги, ходил на сторону, не любил семью». «Так чего ж Кэрол не развелась с ним?» «Не могла. Мы оба ревностные католики, церковь не допустила бы этого». «Значит, церкви больше по нраву супружеская неверность?» «Это не смешно». «Да, совсем не смешно». «А кто вы такой, чтобы нас судить? Думаете, нам было легко?» Майрон пожал плечами. «Но ведь вы продолжали. Даже после того, как Кэти застала вас. Я люблю Кэрол. Это только слова. Адам Калвер был моим лучшим другом и очень много значил для меня. Но в семье он вел себя как подонок». «Конечно, он содержал жену и детей, но и только. Спросите Джессику, Майрон, она вам расскажет. Я все время жил рядом, еще с той поры, когда она была ребенком. Кто отвозил Джессику в больницу, когда она свалилась с велосипеда? Я. Кто соорудил ей качели? Я. Кто доставил ее в университет после вступительных экзаменов? Я. Может, вы еще и наряжались пасхальным кроликом?» — спросил Майрон. Пол покачал головой. «Вы ничего не понимаете. Позвольте уточнить. Мне просто плевать на все это. Согласитесь, разница есть. А теперь давайте вспомним тот день, когда Кэти застала вас вдвоем. Что произошло?» Пол состроил раздраженную мину. «Сами знаете, что произошло. Она сунулась в комнату и увидела нас. Вы были голышом?» «Чего? Ну, вы и миссис Калвер предавались страсти?» «Такой вопрос недостоин ответа. Больно много чести. Пришла пора сбить с него спесь». «А в какой позе?» «По собачьей, по-миссионерски, может, на ком-то из вас были наручники или маска свиньи?» Пол подошел к Майрону и встал перед ним. «Все полицейские считают, что достаточно посмотреть на сидящего правонарушителя сверху вниз, и он непременно струсит». Между тем Майрон мог съездить Полу ребром ладони по шарам быстрее, чем обычный человек успел бы сжать кулак. «Не распускай язык, сынок», — предостерег Пол. «Как подействовало на Кэти это зрелище? Два влюбленных голубка и все такое?» «Никак не подействовало. Она просто убежала. Кто-нибудь из вас пытался ее догнать?» «Нет. Признаться, мы были слишком потрясены. Да уж надо думать. Вы когда-нибудь обсуждали с Кэти это событие?» Пол отступил, сделал круг по комнате и сел в кресло рядом с Майроном. «Она только однажды заговорила со мной на эту тему». «Когда?» «Ну, спустя несколько месяцев». «Что же случилось?» Пол отвернулся и принялся стрелять глазами по сторонам, словно отыскивая во что бы упереть взор. «Об этом нелегко говорить». Майрон кивнул, сделанным сочувствием, «и все-таки расскажите». «Кэти подкатилась ко мне». «И вы не пали ниц?» «Что? Подкат был чистый». «Еще одна раздраженная гримаса. Разумеется, я не поддался». «Отшили ее?» «Ну, просто сделал вид, будто не понимаю, о чем она толкует». «Кэти была настойчива?» «Да, но я упорно не замечал ее стараний». «Готов спорить, что вы не на шутку возбудились?» «Матушка и дочка, две красотки. Должно быть, ваше воображение заработало на всю катушку». Раздражение сменилось гневом. Пол, наконец, избавился от очков и театрально изрек: «Предупреждаю последний раз, приятель». «Ну-ну. А теперь расскажите мне о Фредди Никлере». «Сбить его с толку, быстро сменив тему, выбить из колеи». «О ком?» «Для полицейского вы никудышный враль», — сказал Майрон. «В 78-м году вы пошли на сделку с Никлером, вняли его мольбам и отказались от обвинения. Я знаю о ваших связях с ним, Пол, но мне неведомо, каким боком он затесался в это дело». «Фред время от времени помогал мне в работе». «В том числе и с делом об исчезновении Кэти Калвер?» «Ну, можно сказать, что да». «Как это можно сказать?» «Думаю, нет нужды скрывать это от вас». Пол поднес к губам трясущийся кулак и кашлянул в него. Пес приоткрыл один глаз, но не шевельнулся. «Адам нашел у себя на чердаке фотографии Кэти и тайком передал их мне. На обратной стороне одного из снимков стояло название фотостудии «Запретный плод». Я не сумел разыскать ее, вот и отправился вместе с Адамом к Никлеру. Он сказал, что «Запретный плод» переименовали в «Global Globes Photo» и дал мне адрес». «И тогда вы пошли туда и скупили все снимки Кэти вместе с негативами?» Это был лишний вопрос. Люси уже опознала Пола Дункана по фотографии. «Да, мы хотели уберечь доброе имя Кэти, а заодно узнать гнусное имя той твари, что привела Кэти в фотоателье». «Гэри Грейди». «Так вам это известно?» «Ну, я неплохо осведомлен», — ответил Майрон. «Я проверил всю подноготную Грейди. Личность, несомненно, темная. Озабоченный школьный учитель. Он давал объявления не менее чем в 50 порно-журналах. Пару недель я следил за ним, главным образом, в свободное от службы время, ненадолго поставил его телефон на прослушивание, но это так ничего и не дало». «Как все случившееся подействовало на Адама?» «Да уж неблаготворно. Адам часто приходил, чтобы обсудить дело Кэти с разных точек зрения. Я его не виню, ведь она была младшей дочерью, единственным ребенком, с которым он поддерживал теплые отношения. Адам был готов на все, лишь бы отыскать ее. Хотел даже похитить Грейди и заставить говорить под пыткой. Я обещал ему любую помощь, но просил держаться в рамках закона. Адаму это не понравилось». «Расскажите о той ночи, когда он погиб». Пол набрал в грудь воздуха. «Он устроил нам хитрую западню. Об этом мне все известно. Что произошло после того, как он застал вас с Кэрол в постели?» Пол Дункан ладонью потер глаза. «Он спятил от злости. Начал всячески обзывать Кэрол. Это было ужасно. Мы попытались поговорить с ним, но что тут скажешь? Адам побушевал еще немного, потом заявил, что хочет развода, и убежал». «А вы что сделали?» «Отправился домой». «Вы останавливались по пути?» «Нет». «Кто-нибудь может подтвердить, что вы были дома?» Я живу бобылем. Кто-нибудь может подтвердить, что вы были дома? — повторил Майрон. — Черт, да никто! Вот почему мы с Карл помалкивали. Мы прекрасно понимали, что подумают люди. — Ничего хорошего, — согласился Майрон. — Я его не убивал. Да, я причинил ему зло. Я оказался никудышным другом, но не убивал. Майрон едва заметно пожал плечами. — Похоже, вы неплохой кандидат в подозреваемый, Пол. Рассказывая о ночи убийства, вы солгали. Долго поддерживали любовную связь с супругой убитого, которая могла выйти за вас замуж, только овдовев. Он застал вас вдвоем в своей постели и вскоре пал жертвой убийцы. Его без вести пропавшая дочь была единственным человеком, знавшим о вашей тайной любовной связи. Ее фото появляется в журнале, который издает ваш осведомитель. Нет, Пол. Должен сказать, что все это выглядит весьма погано. Я тут ни при чем. Что вы сделали с фотографиями Кэти? Отдал Адаму, разумеется. И не оставили себе ни одной? Хотя бы на память? Конечно, нет. И никогда больше не видели этих снимков? Никогда. И тем не менее, фотография Кэти как-то попала в порнографический журнал. Пол медленно кивнул. В порнографический журнал, который издает ваш дружок Фред Никлер. А это подводит нас к главному вопросу, Пол. Как фотография Кэти попала в журнал Фреда Никлера? Пол Дункан оперся о подлокотнике кресла обеими руками, тяжело встал и, подойдя к телевизору, выключил его. Юные танцовщицы побледнели и исчезли, собака и ухом не повела. Несколько минут Пол разглядывал черный экран, потом сказал: «Это покажется вам дикостью». «Я слушаю». «Все устроил Адам. Это он поместил снимок Кэти в журнале». Майрон молча ждал, чувствуя, как по спине побежал холодок. «Я тоже не в силах это понять», — продолжал Пол. «Вчера мне позвонил Никлер. Он был в расстроенных чувствах и сказал, что вы заподозрили неладное и наводите справки. Я все никак не мог уразуметь, о чем он толкует, но потом Никлер все объяснил. Это Адам велел ему напечатать снимок в журнале. Понимаете, когда мы разыскивали фотоателье, Адам познакомился с Никлером. Потом пришел к нему еще раз и сделал вид, будто мы с ним все еще ведем следствие, и поэтому он просит сопроводить объявление Гэри Грейди фотографии Кэти. Кроме того, Адам наказал Никлеру не отвечать ни на какие вопросы по этому делу, но разрешил раскрыть инкогнито Грейди и сообщить всем желающим его адрес». «Ну, этого вполне достаточно, чтобы разыскать Грейди», — заметил Майрон. «Похоже, да». «Никлер сказал вам, почему поместил снимок только в укусе?» «Нет, могу позвонить и спросить, если угодно». Майрон покачал головой. «Это не обязательно. Ну вот и все, что мне известно. Убейте меня, но я не понимаю смысла действий Адама». «Может, он хотел устроить Грейди западню? Или просто разозлился? Как бы то ни было, я и впрямь не знаю, зачем Адам поместил в таком журнале фото родной дочери». Майрон встал. Он уже прекрасно понимал, зачем.